Король Туфи высказал свою точку зрения в письме маршалу. Несмотря на сравнительно скромный вклад в успех восстания, Кунигару, однако, выполнил его условия, и король надеялся, что маршал Цзинду создаст новое королевство в Гафике, которое и станет наградой для Куни. Мата, с отвращением швырнув письмо короля на землю, топтал его до тех пор, пока логограммы не отвалились и не смешались с грязью. Он дал себе слово, что больше никогда не станет слушать мальчишку-пастуха и, более того, откажется от старого титула маршала Кокру. Он, Мата Цзинду, победил империю и стал гегемоном, а посему будет награждать достойных так, как посчитает нужным. В самом деле, если можно создать одно новое королевство Тира, почему их не может быть два, или десять, или даже двадцать? На волчьей лапе правители шести королевств продемонстрировали, что недостойны оказанного им уважения, так почему они должны выиграть от побед Маты Цзинду? За последние годы ряды аристократов потеряли свою чистоту, понял Мата, вот почему такое количество мужчин и женщин благородного происхождения покрыли себя позором. Теперь именно он отвечает за судьбу Дара. Он очистит эти ряды и возродит достоинство старых титулов. Он изменит мир так, чтобы стал ближе к идеалу. Правомерность его действий, разве недостаточно того, что он обладает самой большой армией? Если кого-то что-то не устраивает, пусть покажет себя на поле сражения. Главы шести королевств продолжали бессмысленные споры, пока их страны горели, а люди умирали. Он не повторит их ошибок и будет действовать без колебаний. Для начала он поделит мир заново и передаст новые королевства тем, кто это действительно заслужил. Ошибка Мапидеры состояла в доверии людям, не обладавшим необходимыми качествами. Он же вернется к прежним временам, когда возникли основы мира. Как великий представитель народа Ана, законотворец Руана, он создаст новый мировой порядок, который продлится тысячелетия. Он будет оценивать мир по жестким законам своего сердца и поставит каждого человека во главе территорий, которые полностью соответствуют его заслугам. «Вы должны управлять Гафикой», — сказал Тарулу Перинг. «Она обладает самыми богатыми фермами на всех островах Дара, а озеро Тутутика дает достаточно пресной воды для орошения. Гафику легко защищать, учитывая перевал такой реки Миру и Лиру, и она отличный плацдарм для атаки, если вы контролируете море. Всякий, кто владеет Гафикой, способен прокормить самую большую армию, что позволит занять доминирующее положение относительно остальных королевств Тира». И все-таки Мата опасался, что это может лишить его уважения людей. Он не захотел отдать Гафику Куни, и, если теперь заберет ее себе, многие сочтут его жадным. Он очень хотел самостоятельно устанавливать границы и чертить карты, однако мечтал, чтобы его считали мудрым и справедливым повелителем. «Я из Кокру», — ответил Мата Перингу. «Весь смысл в том, чтобы, покидая родину для великих подвигов, я мог вернуться домой и почувствовать обожание своего народа, а Гафика слишком далеко от Тунаа». Перинг вздохнул. «Давать советы Цзинду – дело неблагодарное. Он так беспокоился о чести и ее проявлениях, что совсем не думал об истинных основах власти. Мата решил не оставлять Гафику себе, а, разделив на три части – северную, центральную и южную, отдал Такикима, родившемуся на Тунаа и достойно сражавшемуся на острове Волчья Лапа, Нодими, который отвечал за снабжение армии продовольствием и всегда хорошо с этим справлялся, и Дору Салафи, стоявшему во главе отряда, первым узнавшего о предательстве Кунивга. «Это не имеет никакого смысла», — возразил Перинг. «Ни один из них не имеет опыта правления, и получается, что вы награждаете их за личную преданность, не учитывая вклад командующих войск других территорий Тира. Лидерам повстанцев в остальных королевствах такое решение не понравится». Мата Цзинду не обратил внимания на возражение советника. «Если не понравится, тем хуже для них». Он считал, что именно те, кто находился рядом с ним, сделали для успеха восстания больше других, а остальное не имело значения. С другой стороны, родина Ксаны, остров Руи, превратился в новое королевство Тира, а его корону Мата Цзинду решил вручить Киндамаране, сделав таким образом благородный жест, отдать королевство величайшему полководцу империи и мужчине, которого любила Кикоми. Люди оценят широту его души и способность прощать. Он чувствовал, что это будет правильно и справедливо. Тарулу Перинг постоянно повторял, что Куни старается завладеть сердцами людей, вот теперь все и увидят, кто благородный повелитель. «Так нельзя поступать», — заявил Перинг. «Марана неразрывно связан с империей, его будет ненавидеть народ Руи за поражение в войне. Множество юношей откликнулись на его зов, а теперь по его милости стали пищей для акул Тацзу. Это его проблема, не моя. Что же до остальных шести королевств? Мата Цзинду решил уменьшить их территории и ослабить власть. Забыть предательство принцессы Кикоми он не мог, но все еще питал к ней какие-то чувства, а потому считал неправильным наказывать Аму за преступление, совершенное по недомыслию, и решил пойти на компромисс, восстановив короля Панадаму на троне в Мюнинге. Однако Аму теряла все территории на Большом острове, а королю будет подчиняться только Арулуги. Таким же образом Мата Цзинду поступит с Дало, королем Гана, оказавшимся трусом. Теперь его королевство будет состоять только из волчьей лапы. Кроме того, Мата задумал для Гана, помимо обиды, еще и оскорбление. Забрать острова Ага и превратить их в новое королевство Тира, управлять которым он поставит Хиунакана, полководца Гана, который решил присоединиться к сражению на волчьей лапе лишь тогда, когда понял, что Мата Цзинду одерживает верх. Поскольку его вклад в общую победу был весьма незначителен, владения он получит небольшие. Так будет справедливо. К тому же Мата знал, что такое решение вызовет неудовольствие Гана, и это его безмерно радовало. Мата посмеялся собственной шутке. Тарулу Перинг покачал головой, но придержал язык. Цзинду продолжал и дальше в таком же духе, меняя старые границы и награждая тех, кого считал нужным отметить. Когда его воля была обнародована, многие начали перешептываться, называя его решения странными, эксцентричными и нелепыми, но Мата видел в происходящем более глубокий смысл, который остальные не могли ни понять, ни оценить. К примеру, некоторые ученые-мужи лишь укоризненно качали головой, когда поняли, что гегемон отказался наградить семьи Хунакрима и Дзапышигина, благодаря мужеству которых началось восстание, не даровал ни одному из их соратников даже небольшого имения или титула. Мата считал, что если так поступить, то не исключена возможность новых восстаний против установленного порядка. Иногда те, кто зажег первую искру, которая привела к пожару, должны бесследно исчезнуть, чтобы огонь не горел бесконечно. Других возмущало, что отвага короля Джидзу не помешала гегемону разделить Риму на шесть крошечных новых королевств, столпившихся вокруг Натиона, точно свиньи около корыта. Мата понимал, что из Джидзу сделали святого, он стал символом, вокруг которого мог объединиться народ. Такие символы очень опасны, ведь их можно заставить говорить все, что пожелает тот, кто ими владеет. Мата считал, что должен помешать распространению культа Джидзу и поддерживать жесткий порядок. С его точки зрения, Хан ничего не сделал для победы восстания, более того, Луан Цзя помог Кунигару украсть победу в Пане, поэтому он решил посадить короля Касуги на престол в Новом Хане, в состав которого вошли только Генпин и территория в 50 миль, имеющая форму полумесяца. Даже побережье Лута не входило в это крошечное королевство Тира, а оказалось в одном из трех новых королевств, на которые Мата разделил Гафику. «Это безумие», — думал Перинг. «Причудливые границы станут причиной бесконечных неприятностей. Что же до Фасы, король Шилуэ, амбициозный, но трусливый, жадный и нерешительный, давно сообразил, что Мата Цзинду человек ярких страстей и внезапных импульсов и лезть ему не поможет, поэтому решил, что лучше держаться от него подальше. Вот почему, еще со времен сражения на волчьей лапе, Шилуэ вел себя очень скромно, на все соглашался, когда к нему прибывали посланцы Цзинду, и помогал солдатами, деньгами и продовольствием в войне против империи. Теперь его стратегия принесла плоды. У Маты Цзинду не создалось никакого определенного мнения относительно короля Шилуэ, и он решил оставить его во главе Фасы, ничего не меняя. Однако многие знали, что Шилуэ часто устраивал заговоры против своих союзников, направлял политику Рима из Бамы, своей прекрасной туманной столицы, хотел отобрать Ага у Гана, когда само существование шести королевств оставалось под вопросом. У этих наблюдателей создалось впечатление, что Шилуэ получил награду за свое коварство. Перинг объяснил, если его не наказать, друзья будут возмущены, а союзники начнут испытывать тревогу, но Мата не желал слушать советы, поскольку не считал Шилуэ сколь-нибудь значительным или представляющим опасность. Большую часть Кокру Мата Цзинду оставил себе, как его новому королю и гегемону всех королевств Тира. Чтобы как-то компенсировать потери Туфи, Мата сделал его королем далекого и малонаселенного острова Икафи. Раз уж король Туфи в юности был пастухом, то почему бы не послать его туда, где можно построить новые фермы. Мата был в восторге от собственного остроумия. Конечно, бывшему маршалу Кокру диктовать условия прежнему королю и лорду не слишком тактично, но гегемон Цзинду решил, что после отъезда Туфи на далекий остров все о нем забудут. И только одна проблема так и осталась нерешенной – Кунигару, первым вошедший в пан и пленивший императора Ириши. Конечно, он заслужил нечто большее, чем Дзуди, но что же ему дать? Взгляд Маты Цзинду метался по карте, пока не остановился на острове, расположенном максимально далеко от центральных королевств Тира. Крошечный Дасу мало что мог предложить, там жили простые рыбаки и крестьяне, не особенно отличавшиеся от дикарей. Отдаленность Дасу от Большого острова не главное его достоинство, имелись и другие, на пути к остальным королевствам находился Руи, что дает возможность королю Киндамарани присматривать за Кунигару. Идеальное решение. Дасу станет тюрьмой для бывшего тюремщика, и он проведет на своем крохотном острове остаток жизни. А еще Мата решил оставить Джа и ее детей около Сарузы. Обращаться с ними будут очень хорошо, и они станут превосходными заложниками, гарантами примерного поведения отца семейства. Кунигару больше не сможет придумывать свои трюки и наносить неожиданные удары. Тарулу Пиринг порядком надоел Мате своими предостережениями об опасности, которая может исходить от честолюбивого Кунигару. Что ж, получив такую награду, он перестанет быть проблемой. Пирингу пришлось согласиться, что в данном вопросе гегемон проявил недюжинный ум и дальновидность. Мира не могла оставаться без дела, хотя Мата предложил ей просто наслаждаться жизнью. Ей не хотелось сидеть в маленькой палатке, которую поставили для нее рядом с королевским шатром. Мата прислал ей ящик с золотом, серебром и самоцветами, такого богатства она никогда прежде не видела, но больше никаких знаков внимания не оказывал, занятый собственными делами. Слуги и служанки обращались с ней почтительно, считая любовницей господина, кормили изысканными блюдами. Когда она просила помочь ей в лагере, слуги опускались на колени и полными ужаса голосами спрашивали, какую оплошность совершили. Мире казалось, что она задохнется, если не сделает что-нибудь полезное. Она не знала, каковы намерения Маты на ее счет, но содержанкой быть не собиралась. «Позвольте мне помогать хотя бы здесь», — попросила она личного повара Маты на кухне. Тот, низко поклонившись, отошел от плиты, показывая тем самым, что готов выполнить любые указания. Если прежде главный повар мог гордиться, что способен угодить даже привередливому Эриши, то теперь оказалось, что Мата оставляет большую часть еды нетронутой. С тех пор, как Цзинду провел некоторое время в Дзуди рядом с Кунигару, он предпочитал простую и грубую пищу, а также обжигающие горло крепкие напитки, которые пили солдаты. Личный повар короля очень беспокоился о своем будущем, поэтому предложение Миры взять на себя приготовление еды для гегемона его обрадовало. Если его непредсказуемый хозяин будет и дальше выказывать неудовольствие качеством блюд, достанется не только ему. Мира умела готовить лишь блюда, традиционные для Тунаа: соленую рыбную пасту с вареным рисом, маринованные овощи, завернутые в лаваш из грубой муки сорга, свежую озерную форель, поджаренную на деревянных планках и опрысканную морской водой, с запахом дыма. Повар в ужасе смотрел на ее стряпню и морщил нос. Ириши стошнило бы от такой пищи, и он был не в силах представить, как человек, которого многие сравнивают с Богом, мог снизойти до такого. Но каково же было его удивление, когда слуги, дрожа от страха, отнесли приготовленные Мирой блюда Мате, вернулись на кухню и доложили. Гегемон все съел и даже попросил, чтобы в следующий раз порции были больше. Этот случай лишь убедил всех в лагере, что Мире известен тайный путь к сердцу гегемона. Мата не прикасался к женам и любовницам Ириши, но Миру поселил рядом со своим шатром. Хоть не была она красавицей и не могла похвастать благородством происхождения, каким-то образом все же сумела завоевать расположение самого могущественного человека в мире, и все ей завидовали. Но Мира очень хорошо запомнила ту искру, что промелькнула во взгляде Маты, в день их первой встречи, когда он спросил, не в Туна ли она родилась, и поняла, что желает он вовсе не ее, а оказаться дома, на родной земле. Мира направилась на площадь Киджи, прихватив с собой все, что на всякий случай, если ее стряпня не понравится гегемону, приготовил повар. Он хотел было все выбросить, но Мира не позволила, попросив разрешения раздать еду нищим пана. Слуги тут же поспешили выполнить ее пожелание, наблюдая, как изысканные, щедро приправленные специями яства заполняют миски нищих, выстроившихся в очередь, она почувствовала укол стыда. Так мало еды и так много ртов, которые требуется накормить. Если бы ей не встретился Мата, то и она находилась бы среди них. Ее невеселые мысли прервал один из нищих, отличавшийся от других неожиданно чистой одеждой и белой шапкой, вероятно, совсем недавно оказался на улице. «Спасибо, что накормили, госпожа, вы очень добры». По акценту Мира определила, что он из Ксаны, потому лишь холодно кивнула. Хоть она и знала, что большинство солдат Ксаны были бедны, им многое пришлось перенести, как и им с братом, но долгие годы вражды забыть трудно. «Вы близки к гегемону», — заметил нищий, и Мира покраснела. «Я лишь женщина, которую он пожалел. Неужели всем в Пане известно о моем странном положении? Не верьте сплетням. Я не слушаю сплетни. Какой-то странный нищий. Держится на удивление дерзко, словно считает себя чуть ли не аристократом. Было в нем что-то такое, что заставило Миру внимательнее отнестись к его словам. Возможно, мне следовало сказать, что вы будете с ним близки. Это предсказание или приказание? Спросила Мира. Ее рассердила дерзость нищего. Она уже собралась позвать кого-нибудь из людей Маты, которые бросались выполнять любую ее просьбу. Ни то, ни другое. Пророчества, странная вещь, исполняются совсем не так, как мне бы хотелось, поэтому я буду придерживаться фактов. Мата Цзинду в ответе за смерть твоего брата. Мира отпрянула. Кто ты такой? Мне надоело слушать твои оскорбления. Слушай сердцем. Ты знаешь, что мои слова правдивы. Твой храбрый и сильный брат был бы жив, если бы не поддался на обещание Маты Цзинду. И что он получил в награду за то, что прошел тысячи миль и жил, не выпуская из рук меча, чтобы Мата Цзинду стал тем, кто он сейчас. Гегемон даже не помнит его имени. Мир отвернулась. Такие люди, как твой брат, уничтожили империю и обеспечили победу, вся слава за которую досталась Мате Цзинду. Он ничуть не лучше Кунигару, которого презирает. «С меня хватит», — заявила Мира. «Я больше не хочу с тобой говорить». Повернувшись, она быстро пошла прочь. «Я лишь хотел, чтобы ты помнила о своем брате», — сказал ей вслед нищий, не забывая о нем, когда находишься рядом с гегемоном. На следующий день Мира решила навести порядок в шатре Маты. С каждым днем Мату окружало все больше легенд. Служанки шептались между собой о его взрывном темпераменте. Одна подушка, оказавшаяся не на своем месте, может стоить головы тому, кто допустил ошибку, так что никто не соглашался взять на себя обязанности по уборке, хотя всякий, кто находится так близко к великому человеку, мог рассчитывать на определенные подарки. Но Мира не испытывала страха. Ее брат оставил дом, чтобы следовать за этим человеком. Брат верил, что Мата Цзинду сможет снова сделать мир справедливым. Она решила, что не опозорит память Мада и не станет бояться Цзинду. Она сразу увидела, что в шатре царит ужасный хаос. Бумаги грудами лежали на письменных столах, расставленных без всякого порядка. Казалось, новые столы приносили в шатер, как только заканчивалось место для бумаг на старых. Повсюду были разбросаны подушки для сидения, оставшиеся после встреч Маты Цзинду с советниками. Кровать, на которой он спал, выглядела так, словно просто недавно не меняли. Мата сидел за одним из письменных столов спиной к ней в позе Геюпа, но даже не обернулся, когда появилась Мира. Возможно, решил, что это кто-то из телохранителей пришел помочь приготовить постель, или одна из служанок набралась храбрости и вошла. Мира тихо начала уборку, собрала подушки и сложила в одном углу шатра, поставила столы так, чтобы к разложенным на них бумагам было легко подобраться, поменяла простыни на постели, вымела накопившийся мусор. «В его присутствии страх и трусость исчезают, как темнота перед светом», — писал ей после сражения на волчьей лапе Мада. «Он перевернет мир и расставит все по своим местам». «Мада умер из-за своей веры», — подумала Мира. «Он не жалел о том, что рисковал жизнью, и мне нельзя осквернять сомнениями его память». Очевидно, гегемон не умел сам следить за порядком в своем шатре, а его личные телохранители не имели представления, как вести домашнее хозяйство. По губам Миры пробежала улыбка. Время от времени она отвлекалась от работы и видела, что Мата так и сидит, не шевелясь. Даже во время отдыха он казался могучим пришельцем из другого мира. Теперь Мира понимала брата, потому что и сама ощущала завораживающую притягательность Маты Цзинду. Мата продолжал с восхищением смотреть на какой-то предмет, который держал в руке и непрерывно поглаживал, и Мира наконец не выдержала. «Если будете продолжать тереть пальцами эту вещь, она превратится в круглый гладкий камешек». Повернув голову, Мата удивленно на нее посмотрел, не ожидая увидеть кого-либо в своем шатре, и отложил печать, которой восхищался. Такое замечание, если бы исходило из уст одного из советников, в особенности Перинга, постоянно не одобрявшего все, что делал Мата, вызвало бы приступ ярости, но сердиться на Миру он не собирался. Она ведь ничего не знала о делах мира. Я смотрю на награду, которую намерен вручить тому, кто ее недостоин. Среди аристократов очень немного действительно благородных людей. Мира вспомнила, что для Мада происхождение имело значение. Он писал ей о непревзойденном благородстве Маты Цзинду, которое вдохновляло всех, кто его окружал. Я не могу найти слов, чтобы рассказать, какое это чувство, но у меня возникало ощущение, будто я соприкоснулся с богами, перенесся на более высокий уровень бытия, когда мы шли за ним в атаку. Он стал океаном, влекущим нас за собой. Казалось, слова нищего сражаются в ее сознании с представлениями Мада. Мира прикусила нижнюю губу и покачала головой. Мада не был глупцом, и если видел в этом человеке хорошее, то и я буду поступать так же. Закончив подметать пол, Мира унесла и мусор, и грязную посуду, оставшуюся после обеда, затем вернулась с кувшином воды и принялась обрызгивать свободную часть пола, чтобы прибить пыль, одновременно напевая старую народную песню Туна. «Приди ко мне, дорогой, приди на своей рыбачьей лодке, приди до рассвета, потому что я не хочу выходить за сына герцога. Я уплыву с тобой, моя морская роза, еще до восхода солнца, и мы не будем разлучаться, пока корабли останутся на воде». Мира подняла голову, увидела, что Мата смотрит на нее, и покраснела, а пока искала подходящие слова, заметила, что предмет в его руке засиял мягким светом бесценного зеленого нефрита. «Трудно расстаться с сокровищем», — выпалила она, не подумав, и тут же, молча выругав себя за глупость, с удвоенным усердием принялась за работу. Мата нахмурился. Для него вдруг стало очень важно, чтобы эта женщина им восхищалась. Ее неявное осуждение вызвало у него стыд, словно он и сам считал себя недостойным. «Я оставил для себя минимум сокровищ из императорского дворца», а большую их часть отдал семьям солдат, погибших за меня. О том, что поступил так только после встречи с Мирой, когда понял, как мало сделал для своих людей, Мата умолчал. Мира ответила не сразу. «Вы очень щедры». Снова повисло молчание, и, чтобы сгладить неловкость, она стала тихонько напевать, продолжая уборку. «Ты бы хотела прикоснуться к ней?» – спросил Мата, протягивая одну из печатей. Мира знала, что это символ королевской власти, один отпечаток которого может отправить в поход сотни кораблей, заставить вооружиться десятки тысяч человек и послать их на верную смерть. Ей вдруг снова вспомнились слова нищего. Гегемон даже не помнит его имени. Мира вновь увидела тело Мада, завернутое в саван, как и тысячи других, сваленных в огромную яму, ставшую общей могилой. «Неужели это и есть благородство? Неужели оно стоило твоей жизни?» Мира покачала головой и отступила на шаг, словно Мата предлагал ей дотронуться до раскаленного угля. «Она красивая, но, думаю, не настолько, чтобы брат отдал за нее жизнь». Закончив работу, девушка поклонилась и вышла из шатра. Мата Цзинду молча смотрел ей вслед, а потом осторожно положил печать на стол. «Ты уверен, что не хочешь поехать со мной?» — спросил Куни Луана Цзя. «Ваше Величество, я рожден в Хане, а теперь, когда гегемон сделал его еще меньше и слабее, король Касуги будет особенно нуждаться в моей помощи». Они выпили по последней чашке арака и улыбнулись, вспоминая Танадю. «Мата Цзинду сделал досу моей тюрьмой», — грустно сказал Куни. «Навещай меня хотя бы иногда. Ты не разочаруешь вождя Кайзина, король Куни. Я в этом уверен. Волк в клетке — опасное существо. Досу не удержит тебя надолго». Куни не был уверен, что разделяет энтузиазм Луана Цзя. Кости были брошены, и расклад получился для него неудачным. Во-первых, Досу – остров маленький и бедный. Во-вторых, Джа с детьми, а также отец и брат останутся в Кокру, и Мата ясно дал понять, что они и дальше будут заложниками, чтобы гарантировать лояльность Куни. В-третьих, Мата собрался отправить 10 тысяч солдат под командованием Кинда Мараны в качестве эскорта для Куни и его отряда до Досу, после чего Марана будет присматривать за ним с Руи. «Вот тебе последний совет, король Куни, сожги все свои корабли, как только окажешься на острове. Но тогда у меня вообще не останется надежды когда-нибудь покинуть свою тюрьму. Сейчас твоя главная задача убедить гегемона в полной своей лояльности. Когда сожжешь корабли, он поймет, что ты ему не опасен. сосредоточься на управлении Дасу, стань хорошим королем, а об остальном позаботится время. У Рата и Дафира наконец появилась возможность встретиться, впервые после того, как расстались в Сарузе. Куни со своими людьми оставался в лагере, и солдатам Маты запрещалось туда ходить. Поскольку это был последний день их пребывания в Пане, солдатам разрешили свободно погулять по улицам. И хоть братья изо всех сил сдерживали слезы, глаза все же предательски заблестели, а носы захлюпали. «Я слышал, что случилось на Волчьей Лапе. Тебя могли убить. И кто бы говорил, сам Вонг Рубином управлял. Я старший, поэтому могу позволить себе безрассудство». Дав показал Рату свой клинок, тот с восхищением его осмотрел и даже несколько раз им взмахнул, рассекая воздух. «Ты точно решил следовать за господином Гару?» — спросил Рат. «Какой смысл? Даже если я от него уйду, ты все равно не покинешь гегемона. Буду стараться сделать карьеру у хозяина, который с пониманием относится к стратегической лени. А я уж было решил, что в тебе возобладало чувство чести». Они обнялись и рассмеялись. «Как жаль, что господин Гару и гегемон больше не братья». Они пили до наступления сумерек, а потом распрощались. Глава 36. Дасу. Дасу, шестой месяц первого года принципата. Войско Мараны с удивлением наблюдало с моря, как люди Кунигару сжигают корабли, на которых приплыли на Дасу. Марана вспомнил о гамбите Маты на Волчьей Лапе и нахмурился, однако слова Куни развеяли его сомнения. «Большие корабли слишком дорого содержать, а я здесь надолго», — прокричал Куни с берега, приложив ладони рупором ко рту, вкрадчиво улыбнувшись своим людям. «Передавайте мои наилучшие пожелания гегемону, ваше величество, не пропадайте». Марана с презрением отвернулся, когда Куни принялся бить поклоны, как слуга в надежде получить одобрение господина. Почему гегемон так беспокоится из-за этого шута Горохового? Он ничуть не лучше обычного разбойника, мелкий преступник, которого вполне удовлетворит крошечный островок с несколькими хижинами, а единственная его победа – результат удачного стечения обстоятельств. Приходилось Мате сталкиваться с куда более серьезными противниками, например, с принцессой Кикоми. Сердце Мараны переполняли самые разные чувства, когда он вспоминал о ней. Хотя и сам мастерски плел интриги, в ней Марана встретил достойного противника. Кикоми сумел разрушить его замысел, до самого конца опережая на шаг. В точности так, как ей почти удалось поймать его в ловушку видением восстания, он почти сумел соблазнить ее обещаниями вечной славы. Принцесса была готова жить в вечном бесчестии на страницах истории, чтобы спасти свой народ, и Марана невольно восхищался величием ее духа. Кроме того, не исключено, что его нынешнее положение стало возможным благодаря смешанным чувствам, которые Мата питал к Кикоми. Повороты судьбы бывают поразительными. Он отдал приказ плыть к северному побережью Руи, где раньше жил Таннанамин, чтобы выполнить данное ему обещание, и спросил у своих людей: «У нас есть ягнячьи хвосты, даже у Псанамина больше амбиций и чести, чем у лебезящего перед сильными мира сего Кунигару». Обосновавшись на Дасу, король Куни одарил титулами всех своих соратников. Каваелу и Ринакоду сделал герцогами, а Танка Рукана и Мюнса Кристалли маркизами, раздал друзьям те немногие сокровища, которые удалось увести из Пана, и устроил роскошный пир для 3000 солдат, которые последовали за ним на Дасу. «Теперь я так же беден, как любой из вас». Он поднял над головой пустой кошель и выпустил из рук, ветер тотчас подхватил легкий шелковый мешочек и унес в море. Куни тряхнул широкими рукавами, чтобы показать, что они также пусты, и солдаты рассмеялись. «У меня не осталось сокровищ, поэтому я могу дать вам лишь громкие титулы. Надеюсь, наступит день, когда они будут что-то значить». Помолчав, Куни заговорил уже серьезнее. «Вам, моим верным соратникам, многое пришлось пережить. Сожалею, что мне больше нечего вам дать». Со всех сторон послышались слова утешения, и сердце Куни наполнилось теплом. Куни и его советники отправились в Дае, самый крупный город на северном побережье крошечного каменистого островка, решив сделать его столицей маленького королевства. Дворцом Куни стал двухэтажный деревянный дом, лишь немногим больше других в городе. «Господин Гару, ты выглядишь усталым», — сказал Кава. Теперь, когда он уже не должен был выступать перед толпой, Куни мог позволить себе не скрывать, что устал и отчаялся. «Что я делаю, Кава? Неужели совершил ошибку, которую уже не исправить? На какое будущее могут рассчитывать моя семья и те, кто последовал за мной? Мои владения немногим больше загона для овец и находятся на максимальном удалении от центра власти. Мата почти наверняка не позволит мне вернуться домой или забрать Джа сюда, если только я не откажусь от своих земель. Неужели я обречен умереть во мраке, после того как поставил на карту все, но ничего не выиграл? С тех пор как Куни получил титул герцога Цзуди, Каваелу ни разу не видел его таким мрачным. Сила идет из самого центра сердца, господин Гару. Если в твоем сердце нет центра, ты будешь жить дальше без всякой цели. Куни немного помолчал, а потом кивнул. Джа взяла письмо от солдата Кокру, но лицо ее осталось холодным, как у статуи Рапы. Солдат смущенно ждал, но скоро понял, что благодарности не дождется, и поспешно ушел. Джа закрыла за ним дверь. Адрес на конверте был написан так хорошо знакомым ей быстрым почерком Куни. Конечно, конверт не был запечатан. С тех самых пор, как Мата приказал одному из своих отрядов разбить лагерь неподалеку, солдаты не спускали с нее глаз, проверяли всех, кто приходил в дом, якобы для ее защиты. «Когда-то я называла Мату Цзинду братом», — возмутилась Джа. «Что же он сам не объяснит, почему меня сделали пленницей в собственном доме?» Капитан отряда охраны пробормотал в ответ, что гегемон очень занят, и поспешно ретировался, когда Джа швырнула в него чайник. Она смотрела на зажатое в руке письмо, и сердце ее наполняли радость и гнев. Казалось, буквы Зиндри, с летящими росчерками и широкими петлями, пытались сбежать из своих квадратиков слов и напомнили ей открытую беззаботную улыбку Куни. Однако письмо было осязаемым напоминанием, что Куни здесь, рядом с ней и детьми, нет, что он застрял на далеком острове, где ему не остается ничего иного, кроме как изображать короля. Джа хотела, чтобы Куни был рядом, хотела обнять и поцеловать мужа, а потом надавать тумаков. Известие о том, что произошло в Пане, привело ее в полное недоумение. Как могли Куни и Мата, беззаветно преданные восстанию, пойти друг против друга? И когда она сможет увидеться с мужем? «Моя любимая Джа, у меня все замечательно. Пожалуйста, передай привет Мате, твой любящий муж». Остальная часть страницы оставалась пустой. Джа с трудом удержалась, чтобы не разорвать письмо на мелкие клочки. После стольких недель волнения и отсутствия заслуживающих доверия новостей, вот это. Затем она заметила в левом верхнем углу листа из толстой грубой бумаги одуванчик, поднесла письмо к лицу, сделала вдох и уловила слабый аромат цветка, который благодаря тонкому обонянию сразу узнала. Должно быть, Куни понимал, что его письма будут читать, сообразила Джа и улыбнулась. Он не забыл мои рассказы про свойства одуванчиков. Джа направилась в свою мастерскую, добавила в чашку с сушеным каменным грибом воды, превратила смесь в пасту и покрыла ею тонким слоем всю страницу. Дождавшись, когда бумага хорошенько намокнет, она аккуратно стерла пасту, и на пустой части листа, точно корабли из стелющегося над водой тумана, стали проступать буквы Зиндри, написанные Куни молочком одуванчика. «Я возвращаюсь домой, моя любимая, средоточие моего сердца». Глава 37. Тайное посещение дома. Окрестности Сарузы, седьмой месяц первого года принципата. В Дае распространился слух, что король Куни заболел и прикован к постели, и Марана отправил на досу послов, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Их принял встревоженный Каваелу. Наш бедный король совсем извелся. Каждый день говорит, что сожалеет о том, как они расстались с гегемоном, и полагает, что болезнь – это кара богов, чтобы он мог поразмыслить о своем не самом прямом пути. Марана отправил рапорт Матэ Цзинду в Сарузу. Куни проводит время в уединении. Никаких проявлений честолюбия, довольствуется тем немногим, что у него есть. Одним прохладным летним утром у дома в окрестностях Сарузы появился хромой нищий в грязном платье, подпоясанном веревкой, соломенных сандалиях, с седыми немытыми волосами и лицом, исполосованным шрамами. Леди Джа приказала своему управляющему Атакрину привечать и сытно кормить всех нищих, и он принес несчастному тарелку горячей каши. «Эту кашу сварила моя госпожа по особому рецепту, с добавлением разных полезных трав, которые укрепят твое тело от болезней», — объяснил Крин. «Она не только сытная. До конца дня ты не будешь испытывать голода, но и полезная». Удивительно, но, вместо того чтобы радостно и многословно поблагодарить за угощение, нищий посмотрел на Крина явно в гневе. «Неужели ты не узнаешь меня?» Крин посмотрел на нищего повнимательнее и охнул, узнав, и принялся оглядываться по сторонам, чтобы убедиться, не обращают ли на них внимания солдаты гегемона. «Рад вас видеть, господин Гару», — низко поклонился уже в доме Атакрин. Теплая ванна смыла грязь с тела и фальшивые шрамы с лица, а вот волосы пришлось обесцветить, так что пройдет немало времени, прежде чем они обретут свой естественный черный цвет. А еще Куни с радостью избавился от грязной веревки, которая стягивала его пивной животик. Он вошел в спальню Джа, чтобы переодеться, и увидел на столике у окна небольшую вазу с одуванчиками. Рядом висело несколько новых туник, которые Джа вышила собственными руками. Он прижался к ним лицом, вдыхая аромат свежих трав, которые она всегда использовала при стирке, и на глаза навернулись непрошенные слезы. Он сел на их постель и провел ладонью по подушке, думая о ночах, которые она провела в одиночестве, ничего не зная о нем. Куни дал себе клятву, что найдет способ все исправить, но в это мгновение заметил на подушке волосы и, посмотрев на него более внимательно, замер. Это был не рыжий завиток жены, а прямой и черный, явно мужской. «Я подрядился матросом на купеческий корабль, отплывавший из Досу», — объяснил Куни. «Только так можно было скрыться от шпионов Киндамараны. Оказавшись на большом острове, мне приходилось постоянно менять внешность». Тот-то Тика не узнал отца и заплакал, когда тот попытался его обнять. Тут же присоединилась к брату Ирата Тика, дочь. В результате Куни и Джа расплакались вместе с детьми. В доме, где все рыдали, одна Сота сохраняла спокойствие и продолжала заниматься делами. Накрыв на стол, она увела детей, а Атакрин переминался с ноги на ногу, не зная, как себя вести. Тут Куни обратил внимание на его черные прямые волосы и, похлопав молодого человека по спине, заметил: «Когда мы в последний раз виделись, ты был худым парнишкой. Я ценю твою заботу о моей семье и знаю, по-своему ты всегда оставался верным и честным». Ата вздрогнул, на лице Джа смешались радость и ужас, а после короткой неловкой паузы Сота слегка ткнула юношу в бок, и тот поклонился: «Всегда рад служить». Затем домоправительница и дворецкие удалились, аккуратно прикрыв за собой дверь. Куни, казалось, ничего не заметил, но, когда они остались вдвоем, Джа не выдержала и разрыдалась в его объятиях. «Мне очень жаль, Джа», — проговорил Куни, поглаживая ее волосы. «Могу себе представить, какие мысли тебя преследовали и как тяжело приходилось в одиночестве выдерживать косые взгляды окружающих. Неужели нет никакой надежды?» Джа вытерла слезы. «Я была в бешенстве, когда обо всем узнала. Как ты можешь что-то изменить, если тебя сослали на маленький остров? Но даже если попытаешься, Мата тут же примет меры. Мы с детьми у него в заложниках. Моя семья окончательно откажется от нас, опасаясь гнева гегемона». Куни крепче обнял жену. Каждое ее слово было подобно кинжалу, что пронзал его сердце, но внезапно она сжала его руки и заглянула в лицо лихорадочно блестящими глазами. «Почему бы тебе не попросить Мату о прощении? Откажись от своего титула, пусть он сделает тебя одним из своих министров. Если даже никем не сделает, станешь обычным подданным, и мы сможем жить счастливо в Дзуди вместе с нашими детьми. Наши семьи наконец-то обретут покой. Может, ты действительно слишком высоко воспарил? Я об этом думал», — тихо проговорил Куни, отвернувшись. Джа ждала продолжения, но он молчал, и, наконец не выдержав, подтолкнула в бок. «И, я думаю о других семьях». «Других, что ты имеешь в виду? Мой путь сюда пролегал в обход больших городов и главных дорог, и я видел, насколько ухудшилось положение людей, живущих в глубинке. Возможно, Мата великий воин, но правитель никудышный. Прежние королевства Тира объединились только из-за того, что боялись империи больше, чем друг друга, но сейчас вражда разгорелась с новой силой. Мата все усугубил, взявшись по-детски переделывать карту и создавать новых королей без опоры на традиции. Все королевства готовятся к войне, налоги увеличиваются, чтобы содержать армии, цены на рынках растут. И хотя восстание закончилось, жизнь простых людей не стала лучше. Но какое это имеет отношение к нам с тобой, к нашим детям? Мы не для этого рисковали жизнью. Люди заслуживают большего. Отчаяние и гнев боролись в Джа, когда она слушала мужа. Для тебя любовь непостоянной толпы важнее, чем благополучие собственной семьи. Как ты можешь пренебрегать нами? Ты не в ответе за весь мир, ты отвечаешь за нас. Неужели тебе не приходило в голову, что страдания всегда были присущи нашему миру? И неважно, кто будет императором или гегемоном, война и смерть неизбежны. Что заставляет тебя думать, что ты смог бы править миром лучше, чем он? Я не знаю, Джа. Хотелось бы выслушать твой совет, но что с тобой случилось? Прежде ты всегда хотела изменить мир, постоянно говорила, как замечательно можно было бы все устроить. Случилась жизнь, Куни. Я обычная женщина, мать. Почему я должна беспокоиться за каких-то людей, если мои дети не в безопасности? Почему не могу жить с человеком, который обещал всегда оставаться рядом, а не рисковать каждый день всем, что у него есть? Оставаться с тобой, выпалил Куни. Да как ты смеешь об этом говорить? Джиа сделала глубокий вдох и твердо посмотрела мужу в глаза. Тебя здесь не было, и я делала все, чтобы выжить, чтобы управлять своей судьбой, но при этом не переставала тебя любить. Никогда не думал, что доверие станет для нас такой проблемой. Страстный выпад жены ошеломил Куни. Ему не хотелось говорить о своих подозрениях. Он пришел домой в поисках утешения и поддержки, но все оказалось совсем не таким. Между ними стояла невидимая стена, и оба теперь знали о ее существовании. Они ощущали близость на расстоянии в своих снах, но теперь, когда находились рядом, все изменилось. Когда их разделяли сотни миль, каждый старался идеализировать образ супруга, но истина заключалась в том, что оба стали другими. Одиночество и лишение заставили Джи оценить надежность и радости обычной жизни, но Куни не давала думать о столь незначительных вещах честолюбия. Страсть, которая их связывала когда-то, превратилась в едва тлеющие угольки, разжечь которые не было ни сил, ни желания. «Выпей чая, муж», — предложила Джи Куни травяного отвара, который успокаивал нервы и притуплял боль сердца. Такие чаи она часто давала супружеским парам, которые то и дело ссорились. Куни с благодарностью принял чашку. Этот визит уже не доставлял ему удовольствия. Они с Джиа вели себя как гости, оказавшиеся в чужом доме. Самым безопасным оказалось сосредоточиться на детях, якорях для двух воздушных змеев, которых ветры гнали в разных направлениях. «Вы с Джиа переживаете тяжелые времена», — заметила Сота, наблюдая, как Куни приводит в порядок лабораторию жены. Керамические кувшины и стеклянные сосуды с лекарственными травами и настойками заполняли все полки, и в помещении почти не осталось свободного места. Он повесил новые полки и установил лесенки, чтобы Джиа было легче добираться до верхних полок, а также сделал у двери воротца, чтобы дети не могли забраться сюда без разрешения. «Мы слишком долго жили порознь». Куни доставляло удовольствие беседовать с Сота, хоть они и были едва знакомы. Дети любили серьезную, но добрую домоправительницу, и она справлялась с домашним хозяйством так же четко, как Кава управлял Досу. Сота не присмыкалась перед ним, как другие слуги, которых пугали его титулы и слухи, которыми обросли отношения, связывавшие Куни с гегемоном. Более того, домоправительница обращалась с ним как с равным, а иногда даже выказывала неудовольствие и нетерпение, в особенности если он неумело обращался с детьми. В ее присутствии Куни вновь становился прежним, беспечным и свободным. «Вы оба привыкли воспринимать друг друга как некий символ, а не как живого человека», — продолжила Сота. «Идеалы — вещь опасная. Ни один из нас не бывает столь безупречен, как хотелось бы окружающим». «Да, ты права», — со вздохом согласился Куни. «Но я всегда считала, что недостатки друг друга следует принимать как неизбежность и не давать им мешать счастью. Доверие становится глубже, если признает существование сомнений». Куни посмотрел на нее и наконец решился признать очевидное. «Я не слепой». О том, что произошло, догадался сразу. «Джиа всегда нравилось это, но я давно решил доверять им, а не вести себя точно ревнивый муж из балаганных представлений. Возможно, это было глупо». «Вовсе нет. Вы вели себя достойно. Не бушевали и не выказывали недоверия, поскольку прекрасно знали, что всегда занимали в сердце Джиа главное место». Куни кивнул. «Да, я вел себя не так, как можно было ожидать. Дело в том, что вдали от семьи тоже совершал поступки, которыми не могу гордиться. Редко встретишь мужчину, способного судить себя так же строго, как свою жену», — заметила Сота. «Я рада видеть, что не ошиблась в вас. Мудрецы и классики она утверждают, что доверие для мужа и доверие для жены не одно и то же, но вы явно не из тех, кто готов принять чужую мудрость». Куни рассмеялся. «Я всегда считал, что глупо верить во что-то только потому, что оно давным-давно кем-то написано. Мата из тех, кто считает прошлое идеальным, а я полагаю, что нам следует сделать идеальным настоящее ради будущего. Я уверен, что Джиа поступила так из-за того, что не могла иначе, и не стану вести себя как лицемер. Великие мужчины и женщины не ограничивают формы любви», — заметила Сота. «И вы, и Джиа состояли в других любовных отношениях, но каждый из вас по-прежнему ценит своего супруга гораздо выше кого бы то ни было, и наши отношения никогда не будут простыми и безоблачными, тогда они бы не доставляли вам удовольствия. Вы сердитесь на мужа. Сота и Джа устроились в прохладе столовой вышивать, пока Куни играл с детьми во дворе. Куни находил созревшие одуванчики и вместе с сынишкой дул на них. Рата Тика, слишком маленькая, чтобы участвовать в игре, сидела на шее у отца и в восторге вскрикивала, когда в воздух взлетало очередное белое облачко. «Да, мне не нравится, что для него королевский титул важнее, чем статус отца семейства», — призналась Джа. «А вы уверены, что для вас статус жены важнее всего остального? Я слышала, как открывалась и закрывалась по ночам дверь вашей спальни». На мгновение Джа замерла, потом, гневно взглянув на Сота, отрезала: «Думай, что говоришь». Пальцы Джа задрожали, в то время как Сота продолжала вышивать, и ее стежки оставались ровными и прямыми. «Вы неправильно меня поняли, госпожа Джа. Вы любите своего мужа, конечно. А как же любовник? Это совсем другое». Джа покраснела и понизила голос. «Я нуждалась в это для того, чтобы сохранить разум, сохранить себя. Мне нужно было снова почувствовать, что я управляю своей жизнью, что способна быть такой, какой меня видят окружающие. И я ни о чем не жалею, даже если мудрецы Ана порицают подобное поведение, и не считаю себя предательницей, потому что Куни всегда оставался в моем сердце, всегда был на первом месте. Как вы думаете, он это понимает? Я не знаю, но если он таков, каким его вижу, то должен понимать. Я никогда не утверждала, что идеально, но всегда старалась поступать правильно. Именно об этом я и говорю. Дела сердечные очень сложны, человек может испытывать самые разные виды любви, хотя ему говорят, что следует одну предпочесть всем остальным. Вы можете быть хорошей женой и хорошей матерью, даже если порой потребности вашего мужа противоречат нуждам ваших детей. Вы можете оставаться верной мужу, но одновременно завести любовника для утешения, хотя нам твердят, что так поступать не следует. Но почему мы должны верить, что кто-то понимает нас лучше, чем мы сами? Не стоит поддаваться условностям из страха. Как вы и предполагали, муж понимает вас гораздо лучше, чем вы думали. Ты необычная женщина, Сота. Не в большей степени, чем вы, госпожа Джа. Вы сердитесь на Куни из-за того, что видите конфликт в его долге перед семьей и желанием сделать острова Дара раем на земле. Но разве его сердце не способно вместить и то, и другое? Неужели вы не понимаете, что в ваших силах помочь ему достичь обеих целей? Джа с горечью рассмеялась. Мои мысли не имеют значения. Важно, на что я способна. Я не мужчина, а лишь жена человека, который видит выход только в войне. Вы не можете прикрываться жалкими банальностями, когда вам это удобно. Ваш муж, король, равный остальным королям Тира. Неужели вы действительно считаете, что столь же бессильны, как вдовы крестьянка Кру, чьи мужья сражались и умирали за вашего мужа и мату? Подобные проблемы решаю не я. Хоть вы и не носите доспехи и не владеете мечом, это не освобождает вас от ответственности за то, как будут разворачиваться события. Но какова альтернатива? Я не хочу стать женщиной, которая манипулирует мужем, чтобы удовлетворить свою жажду власти, и не собираюсь использовать ночи для достижения каких-то целей, того, что другие получают на поле сражения или благодаря долгим занятиям. Я изучала классику Ана, так что мне известно, как опасно женщинам вмешиваться в дела государства. А как же госпожа Цзы? Я не стану сравнивать себя с этой легендарной женщиной. Однако госпожа Цзы существовала в действительности, любила мужа и верила, что способна убедить его поступать правильно. Как бы усердно ни учились, вы уверены, что сможете стать чиновником, и какой бы ни были отважной, сумеете ли проявить себя на поле сражения? Мы живем в мире, где подобные пути для вас закрыты, как и для любой другой женщины, однако вы не хотите использовать иные способы, чтобы изменить как собственную судьбу, так и судьбы остальных, из страха перед болтливыми языками и острыми перьями, готовыми по-своему изложить любую историю. Немного помолчав, Сота продолжила: «Приличная жизнь хорошей жены, как ее определяют при дворе, для вас закрыта. Вы вышли замуж вопреки желанию семьи за настоящего бездельника, следуя своей мечте, а потом он подался в горы, сколотил разбойничью шайку, но вы продолжали в него верить, как никто другой. Это все не так, я лишь хотела, чтобы я и моя семья были в безопасности. Но теперь уже слишком поздно. Кто-то верит, что жизнь – это решето в руках судьбы, где все мужчины и женщины занимают места в соответствии с их природными качествами. Кто-то думает, что мы сами творим свою судьбу, как умеем, и все же в любом случае те, кто занимает высокое положение, имеют более серьезные обязательства, ведь их могущество выше. Если вы так печетесь о безопасности, то не должны были говорить «да», когда Куни попросил вас связать с ним свою судьбу. Брак – это карета с двумя парами вожжей, и вам не следует позволять мужу управлять ею единолично. Примите как данность, что вы жена политика, и тогда перестанете чувствовать себя беспомощной. Когда они наконец сумели коснуться друг друга, обняться, оба чувствовали себя неловко, как в первую ночь, которую провели вместе. «С тобой никогда не будет легко, верно?» – спросила Джа. «Мне придется постоянно меняться вслед за тобой. А разве ты хочешь, чтобы было иначе?» – улыбнулся Куни. «Безопасность – это иллюзия, как и доверие без искушений. Мы несовершенны, в отличие от богов, но именно это и может заставить их нам завидовать». И оба вдруг почувствовали, что их сердца становятся настолько большими, что смогут вместить в себя не одну любовь, а сразу несколько. А потом они лежали в темноте, прижавшись друг к другу, пока Джа не напомнила: «Тебе нужно возвращаться на Досу, и никогда больше даже не думай, чтобы сдаться Мате». Куни почувствовал, как от ее слов его сердце забилось быстрее. «Ты уверена, даже если ты отдашь то немногое, что имеешь, нет никаких гарантий, что Мата оставит нас в покое. Но пока ты король, у тебя будет пространство для маневра. Разбойник, ставший герцогом и сумевший захватить императора, обладает многими способностями». Куни еще крепче прижал Джа к груди. «Я знал, что найду в тебе то, что мне так необходимо». Джа поцеловала его. «И ты должен взять другую жену». Куни замер. «Что, неужели ты считаешь, что так можно сбалансировать? Королям необходимы наследники, и как можно больше. С чего это ты взяла, что я должен быть таким, как другие короли? О, пожалуйста, Куни, перестань вести себя как ребенок. Я знаю, что мое место в твоем сердце никто никогда не займет, так же как в моем, твое. Пока Мата держит меня в заложницах как мать твоих детей, он уверен, что ты не осмелишься ничего предпринять. Однако ты должен его убедить, что тебя вполне устраивает твоя судьба, что ты счастлив в статусе короля маленького далекого острова. И лучший способ это показать – взять другую жену, стать таким же жадным и сластолюбивым королем, как все остальные. Он должен поверить, что ты готов признать домом даже столь жалкое место. И если будешь вести себя правильно, со временем он позволит нам воссоединиться. Но, Джа, я не могу жениться на другой девушке, словно она реквизит. Я не прошу тебя об этом, мне хорошо известно, что ты не станешь жениться по политическим мотивам, но ты будешь далеко, а мне известно, что одиночество убивает привязанность и страсть. Ты должен жениться на той, кого полюбишь, на девушке, которая сможет стать твоей спутницей и верным советником. Тебе необходим такой голос, особенно в минуты сомнений. Куни некоторое время молчал, потом неуверенно предположил: «Если я поступлю так, как ты советуешь, она может стать твоей соперницей во дворце, или заменой, если Мата решит, что живой я уже для него бесполезна. Что, я никогда не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Однако голос Джа оставался спокойным. «Ты не должен остаться без наследника», — продолжила Джа. «Кто может с уверенностью предсказывать направление ветра? То, что мы планируем, очень опасно, и для достижения успеха нам необходимо думать о возможных неудачах». Когда госпожа Цзы убедила Лурусина обвинить Мапидры, ей было известно, что однажды придется заплатить за это жизнью. «Даже не знаю, восхищаться тобой или бояться тебя». Джа накрыла его ладонь своей. «Я лишь стараюсь мыслить логически. Возможно, кто-то сумеет убедить Мату в том, что теперь ты больше любишь новую жену, и тогда, как это ни парадоксально, мое положение станет менее опасным. Ты говоришь об этом так, словно мы обсуждаем погоду. Я не настолько наивна, чтобы считать, что это будет легко, но наша вера не из тех, что может быть ограничено соглашениями. Не имеет значения, кто будет доставлять удовольствие твоему телу или займет какое-то место в твоем сердце. Я знаю, что по-настоящему счастлив ты будешь только со мной». Куни поцеловал жену. «А я знаю, кого бы ты ни взяла в свою постель, пока меня не будет рядом, ты никогда не будешь так счастлива, как в те мгновения, когда мы парили вместе в наших мечтах. Мой муж, благодарение богам, способен мыслить удивительно широко. Глава 38. Рисана. Окрестности Сарузы. Седьмой месяц первого года принципата. Куни попросил Сота под видом слуги, которому предстояло нести покупки, отвезти его в Сарузу. «Я не уверена, что вам следует там показываться», — возразила домоправительница. «Вы же болеете на далеком досу». Но ей не удалось его отговорить. Примирение с Джа придало ему энергии, он чувствовал, что готов снова выйти в мир. Куни хотелось увидеть Сарузу собственными глазами и понаблюдать за поведением аристократии, поэтому он переоделся слугой и отправился с Сота в город. Домоправительница занялась покупкой продуктов. Риса, рыбы, овощей, свиных ребрышек. Корзина на спине у Куни становилась все тяжелее, но он не жаловался. Шум городских улиц Сарузы, множество народа из всех королевств, все это так отличалось от тихого Дая. Только теперь Куни понял, как сильно скучал по большому острову. «Вставай, никчемная ленивая собака!» Послышался окрик офицера армии Кокру, а вслед за ним удар хлыста. Худой мальчишка попытался подняться с земли, но от слабости снова упал. Очевидно, несчастный страдал от голода и был едва жив от побоев. Толпа расступилась, и вокруг них образовалось свободное пространство. «Что здесь происходит?» — спросил Куни, подходя ближе. Сота пожала плечами. Гегемон превратил множество пленников ксанов, прикрепленных к армии рабочих, по сути, рабов. Но мальчишке не больше 14 лет. Гегемон сказал, что всех пленных следует держать в строгости и наказывать за малейшую провинность, ведь они служили императору. Многие с ним согласны. Тогда страданиям не будет конца. Сота оценивающе взглянула на него и кивнула. Куни повернулся к полумертвому мальчишке, лежащему на земле. Лицо его исказилось от боли, но уже в следующее мгновение рассмеялся и направился к рассерженному офицеру. «Господин, могу я попросить вас об одолжении?» Офицер остановился и вытер пот со лба. «Чего тебе? Я ненавижу псов из Ксаны так же сильно, как Гегемон. Мне нравится придумывать хитрые игры и мучить примитивный мозг рабов. По всей видимости, работать этот пес уже не может, а мне пригодился бы для испытания новых игр. Не продадите?» — говорил Куни вкрадчивым голосом, в глазах, ставших масляными, горело такое предвкушение пыток, что пятидесятник содрогнулся, но, когда Куни шепотом назвал ему сумму, кивнул. «Только», — добавил Куни, сделав огорченное лицо, — «у меня с собой всего 10 серебряных монет, больше не захватил». Нахмурившись, он похлопал себя по рукавам, и вдруг глаза его радостно загорелись. «Зато у меня с собой печать». Куни приобрел у стоявшего неподалеку торговца канцелярскими принадлежностями листок бумаги и, что-то написав на нем, протянул офицеру. «Вручите это слуге в доме господина Перинга и скажите, что господин Куникин, это я, должен вам. Я даю частные уроки его детям, так что вам заплатят из моего жалования, а залогом тому – моя печать». Пятидесятник поблагодарил его и развернул листок. Читал он довольно медленно и шевелил при этом губами, пытаясь разобрать буквы и логограммы. «Давайте отведем мальчишку домой и отмоем», — прошептал Куни Сота на ухо. «Как вы с Джа похожи», — так же шепотом отозвалась та. «Не можете не помогать людям. Вам не следует недооценивать потенциал этого свойства характера». Немного помолчав, Куни поклонился. «Благодарю». Офицер Кокру, наконец разглядев нечеткую печать, поначалу оцепенел, а потом вдруг закричал. «Это ты, Финкрукидари». Куни, Сота и мальчишка успели отойти всего шагов на 20. Люди в толпе стали оборачиваться. «А чем это он?» – изумилась Сота. «Мое прошлое меня все-таки настигло», – с горечью улыбнулся Куни. Пятидесятник бросился было к Куни, но поскользнулся на кусках льда, посыпавшихся с тележки торговки холодным сливовым супом. Упал, попытался встать, но снова упал. «Мне нужно уходить», – сказал Куни, повернувшись к Сота. «Подождите, теперь, когда я знаю, что вы за человек, открою вам свою тайну». Глаза Куни широко раскрылись, когда она притянула его к себе и зашептала на ухо, и на лице появилось понимание. «Отправляйтесь на досу и делайте, что должны», — сказала Сота на прощание. «Когда придет время, я буду здесь». Куни повернулся и исчез в толпе. «Сестра, почему ты помогла скрыться этому скользкому угрю? Неужели не видишь, что он собирается устроить заговор против любимого сына Кокру? Он твой любимец, а мне больше нравится Джа. У нее есть характер, для нее еще не пришло время скорби. А я думаю, что тебя привлекла ловкость ее мужа-обманщика. Он актер и мошенник». Куни настегивал украденную лошадь, стараясь оказаться как можно дальше от Сарузы, но кобыла была старой и слабой, и с нее клоками спадала пена, так что уже были видны клубы пыли из-под копыт лошадей-преследователей. Надо же такому случиться, чтобы из всех солдат армии Кокру он наткнулся на того, с кем уже встречался в Дзуди, а из всех, кого знал в Дзуди, ему попался тот, на котором этот трюк уже был испытан. Пятидесятник сразу собрал отряд. Мата Цзинду ясно дал понять, что Кунигару не должен покидать Дасу, и все люди Гегемона знали, что могут рассчитывать на награду, если сумеют перехватить его при возвращении на остров. Впереди Куни заметил крестьянский домишко, соскочил с лошади и стегнул ее изо всех сил, чтобы бежала дальше по дороге уже без всадника, а сам поспешил к двери, где молодая женщина лущила горох. «Сестра, мне нужна твоя помощь». Куни понимал, какое впечатление производит. Волосы успели отрасти и стало видно, что их перекрашивали, к тому же одет он был как слуга. Из-за фальшивых шрамов на потном лице он выглядел как отчаявшийся беглец, впрочем, так оно и было. Молодая женщина, оливковая кожа, светлые волосы и глаза указывали на то, что она из Аму, а не из Кокру, встала, посмотрела на него, потом бросила быстрый взгляд на дорогу, на его преследователей. «Если спасаешься от Гегемона, значит ты не так уж плох». Куни мысленно облегченно вздохнул. Мата никогда не интересовался, что о нем думают крестьяне, и не стремился завоевать их доверие. Куни легко мог представить, как аристократы, генералы и сборщики налогов Гегемона относились к обычным жителям королевства. Однако люди подобны морю, могут вести тяжело груженный корабль вперед, а могут и потопить. «Иди за мной». Женщина привела Куни к колодцу за домиком и велела спуститься по веревке вниз, а когда он оказался в воде, велела поставить ведро на голову. Если кто-то заглянет в колодец, то увидит лишь плавающее ведро. Женщина вернулась к домику и затопила камин, предварительно намочив дрова, чтобы дымили, и вскоре дым повалил из всех щелей и распахнутой двери. Солдаты Кокру, приблизившись к домику, придержали лошадей. Пятидесятнику показалось, что беглец где-то рядом, и он послал половину своих людей дальше по дороге, в сторону удалявшихся клубов пыли, а остальные по тропинке направились к жилищу. Там их встретила молодая крестьянка с испачканным сажей лицом, по которому струились слезы. «Ты видела беглеца?» – спросил офицер. «Он очень опасен, к тому же враг Гегемона». Он не стал говорить, что беглец, Кунигару, опасаясь ошибки. Женщина покачала головой и принялась размахивать руками, разгоняя дым, однако он становился все плотнее и вскоре окутал с ног до головы пятидесятника и его солдат. Люди перестали друг друга видеть, все начали кашлять, из глаз потекли слезы.